Глава 3. Мой долг защищать смертных. «Люциан, ты не можешь отправиться в Валар! Ты только вышел из медитации!» — причитал Эриас, спеша за своим владыкой. «Вот именно что вышел, поэтому должен отправиться в Валар. Это мой долг. Если темные твари доберутся до такого крупного поселения, многие смертные погибнут. Этого нельзя допустить». Люциан стремительно несся по улице. Когда во время совета поступило донесение о грядущем нападении, владыка Луны сорвался с места. Он приказал собрать отряд и тут же удалился из залы. Эриас попытался отговорить от боя, но тщетно. Люциан был не из тех, кто отсиживается в тылу. Он всегда стремился в авангард. Ситуация сложилась критическая. Нападение темных тварей на лунные земли уносили за раз сотни человеческих жизней, и за полтора года подобных налетов случилось не меньше 6. Тяжело приходилось не только лунным землям, но и солнечным, ветряным, безымянным, а также темным глубинам, где 3 других клана защищали территории. Темные твари будто посходили с ума, и если вдобавок подчинялись демонам, то все становилось только хуже. Люциан не мог это проигнорировать. Он должен был увидеть все своими глазами, чтобы найти решение. «Люциан!» — окликнул звонкий девичий голос, заставивший его замереть и обернуться. Навстречу спешила 17-летняя миловидная особа в серебряной тунике длиной до колена, напоминавшей платье прямого кроя. На ее кукольном лице с тонким носиком особенно выделялись большие голубые глаза, а черные волосы, собранные на затылке, проточенной водой стекали по спине к талии. Амели Мун была невестой владыки Луны, его давней подругой и возлюбленной. Люциан не смог сдержать улыбки при виде избранницы. «Я как раз искал тебя», — произнес он, шагнув ей навстречу. Эриас тихо прошипел в спину. «Да кому ты врешь? Ты в конюшню шел, чтобы сбежать». Он фыркнул и остался поодаль. К счастью, Амели его не услышала. Она остановилась напротив Люциана и спокойно поинтересовалась. «Почему ты не сообщил о выходе из медитации?» «Я вышел из нее этой ночью и просто не успел рассказать». «Ночью? И уже уезжаешь?» Амели насупилась и скрестила руки на груди. Люциан заботливо положил ладони на ее плечи. «Прости, что снова оставляю тебя, но я должен». Его голос прозвучал мягко. «На Валар мчат темные твари, и нам нужно остановить их. Как закончу, тут же вернусь. Обещаю». Юноша наклонился и чмокнул Амели в лоб. Она передернула плечами, словно хотела сбросить с них чужие ладони, и обиженно отвернула лицо. «Тебе не обязательно ехать», — пробормотала девушка. «Обязательно? Я должен видеть, как происходят нападения. К тому же со мной будет надежнее». «Но я волнуюсь. Понимаю, ты сильнее многих в нашем клане и должен вести отряд, но что, если ты пострадаешь? Ты ведь владыка. Нападения обретают небывалые масштабы, битвы становятся ожесточеннее, еще и демоны суют в это свои носы. Люциан». «Что? Предлагаешь не ехать?» — спокойно произнес Люциан, хотя в его голосе звучали стальные нотки. «Каким я буду правителем, если стану отсиживаться в кольце серых стен?» «Осторожным». Амели знала, какое место занимает жених, и понимала, что отговоры бесполезны, но ничего не могла сделать со страхом потери, а потому продолжала пытаться уберечь его. «Не недооценивай своего владыку», — строго сказал Люций. «Умоляя избегать битвы, ты только принижаешь мои способности. Если будешь и дальше так делать, я намеренно начну ездить на охоту как можно чаще, чтобы доказать тебе свою силу». Амели вздрогнула. «Не надо. Не смей так со мной поступать». «А ты не смей терять веру в меня. Пока ты веришь, все будет отлично». Люциан тепло улыбнулся. Амели вздохнула, отступая. Владыка Луны был добрым, но в то же время невообразимо упертым. Если он пожелал что-то сделать, даже боги не смогут переубедить его. Как невеста, Амели имела некоторое влияние на жениха, но оно не давало возможности помыкать им. Люциан учитывал ее мнение, но почти всегда поступал, как считал нужным. «Я верю в тебя», — — выдавила она, глядя в лицо любимого. «Будь осторожен и вернись ко мне невредимым». «Конечно». «Удивлен, что Амели не напросилась с нами», — сказал Эриас, запрягая искаженного единорога. Когда он накинул седло, тварь злобно зарычала и клацнула огромной зубастой пастью. «Я бы все равно ее не взял», — сухо ответил Люций и проверил шоры на морде своего бронированного аркха. Искаженный единорог и аркх были темными тварями, служившими заклинателем клана Луны. Обычно использовали специальную породу лошадей, но в срочных случаях, когда нужно быстро добраться до места, запрягали прирученных тварей. Аркх и искаженный единорог были в несколько раз быстрее и выносливее любого коня, могли мчать целые сутки без отдыха, а также долгое время не нуждались в пище, потому что их жизнь поддерживалась благодаря магии, а не жизненной энергии. Единорог Эриаса был черным, как беззвездное небо. Его шкура не имела шерсти. Скользкая и гладкая она поблескивала в тусклом свете конюшни. Тварь была злая и хищная, и едва не куснула Эриаса за руку, когда он пытался надеть уздечку. Жесткая грива цвета соломы тянулась вверх и топорщилась, не раз больно ткнув ему в лицо. Единорог рычал и возмущенно топтал землю раздвоенными копытами, пока на него надевали амуницию. Эриас аккуратно поправил налобный ремень уздечки, чтобы не коснуться кривого костяного отростка на голове скакуна. Рог этот был острее меча, одного касания которого бы хватило, чтобы серьезно пораниться. Люциан дождался друга, держа под уздцы своего аркха, тварь немногим крупнее медведя, а затем они вместе вышли из конюшни, чтобы встретить отряд из 25 магистров и магов. Путь в Валар был неблизким, но если не покидать сёдел целые сутки, они успеют прибыть на место раньше темных тварей. Долго не спать и сохранять бодрость для заклинателей было возможно благодаря духовной силе, которой владели адепты второй и выше ступеней. Именно она делала их выносливее и крепче обычных смертных, поэтому отряд не останавливался по пути, лишь иногда замедлялся, натыкаясь на темных существ, которых аркхи Люциана и двух других соклановцев раскидывали по сторонам. У аркхов была вытянутая морда, немного похожая на кошачью, заостренные уши и светло-серый окрас в кольцевидную темную полосу. Обладая массивным хвостом размером с туловище и мощными когтистыми лапами с мягкими подушечками, зверь относился к рангу опасных темных существ. Он был тихим, быстрым, а кожу имел настолько толстую, что стрелы заклинателей не всегда могли пробить ее. Сейчас аркхи носили броню, отчего становились еще крепче, а за счет мощных шор на головах бодали противника насмерть. Аркхи выступали движущей силой, потому шли первыми. За ними спешили всадники на искаженных единорогах. Еще сотню лет назад заклинатели не умели приручать темных тварей, лишь воевали и уничтожали их. Но все переменилось, когда владычица клана Ночи научилась общаться с демонами. С ее помощью владыки тех времен сделали мир лучше. Заклинателей хоть и воротило от темных существ, но во имя защиты людей им иногда приходилось с ними объединяться.